Тяжелый капкан. Попытайтесь вообразить себя на месте 10-12-летнего мальчика, привезенного из дедовской Москвы или откуда-нибудь из украинских степей в императорский Санкт-Петербург и помещенного на казенный кошт в академию. Здесь, в этих стенах, вам предстоит прожить 7-8 лет. Примечание. Вскоре после создания Академии при Бицком, сменившем Шувалова, здесь было открыто воспитательное училище, куда набирали детей 5-летнего возраста. В 1830 году минимальный возраст для приема в Академию был повышен до 14 лет. В 1840 году воспитательное училище закрыли, и в Академию стали принимать 18-летних. Таким образом, с течением времени срок пребывания в Академии менялся в сторону уменьшения от 13 до 6-7 лет, а возраст оканчивающих увеличивался. Конец примечания. Встав рано утром, помолившись вместе с другими и позавтракав за общим столом, вы отправляетесь в рисовальный класс. Здесь вы будете под бдительным оком учителей копировать оригиналы, проще говоря, гравюры с прославленных картин, или же подлинные рисунки иностранных и русских художников. Рафаэль, Микеланджело, Гвидо Рени, Рубенс. Вы приучитесь трепетать перед этими именами, еще не уразумев глубоких различий между ними. А когда ваш карандаш покорится руке, когда вы обучитесь самым точным образом повторять то, что дорогой ценой завоевано другими, вас переведут в головной класс. Здесь вы будете рисовать с гипсов. Так именуются слепки из античных скульптур. Долго и прилежно станете вы оттушевывать тонко заточенным карандашом головы Аполлона Бельведерского, Венеры Милосской, старика Лаокоона, их идеальные носы и уши, а затем и торсы. И когда, наконец, вас переведут в натурный класс, то какой же некрасивой и несовершенной покажется вам фигура натурщика Ивана или Тараса, взятого в Академию за хорошее телосложение, но все же никак не выдерживающего сравнения с Аполлоном. Но не робейте. Мудрые профессора объяснят вам, что некрасивую натуру надо поправлять, что именно в этом и состоит высокое назначение искусства, и что для этого-то вас и отдали на выучку к великим мастерам древности, потому что истинное, величественное и прекрасное лишь там, а все рассеянное вокруг нас ничтожно и несовершенно. Об этом вам будут твердить ежечасно в классах, мастерских и в аудиториях, и вы постигнете понемногу заманчивую премудрость академических правил, раз и навсегда сочиненных в Болонье, призывавших сочетать в одном произведении живописи чарующую прелесть Корреджо с энергией Микеланджело, строгость линии Веронезе с идеальной нежностью Рафаэля. Вас будут учить истории и мифологии, анатомии и перспективе, а также законам классической композиции. И когда, наконец, вам позволят взяться за первый ваш самостоятельный эскиз, то вы отлично будете знать, что можно, а чего нельзя. Вы будете знать, как величавы должны быть позы и жесты ваших героев, как лучше расположить их ни в коем случае не спиной, а главных героев непременно лицом к зрителю, но не в профиль. Вы будете знать, как должны ниспадать складки драпировок, не одежды, а именно драпировок, потому что зададут вам не какую-нибудь низменную тему, а что-нибудь вроде «Прощание Гектора с Андромахой» или «Принятие Нептуна в сон планет». Вы будете, наконец, уметь накладывать краски так неторопливо и постепенно, чтобы картина ваша, когда вы ее окончите, была блестящей и гладкой, без малейшего следа вашей кисти, будто создана она не земным существом, а самим богом живописи. Но вот и окончились годы учения. Они не прошли для вас впустую. Из робкого несмышленыша вы превратились в умелого мастера. Вы знаете наперечет все картины из академического музея. Речь ваша стала свободной и плавной, а рука твердой. В академическом хоре вы поете уже не мальчишеским дисконтом, а ломким баском. Вы по-прежнему бедны, но из последних деньжат покупаете широкополую шляпу и черную накидку, которую можно было бы носить как плащ, закинув через плечо. Вы полны самых дерзких надежд на будущее. Каково же оно? Если вы проявили должное усердие и способности, а также готовность следовать наставлениям учителей, если вам присуждены были в свое время две серебряные медали за рисунки, а затем и малая золотая за самостоятельную композицию, то вам, счастливцу, дозволено теперь конкурировать на большую золотую медаль. Холодея от волнения, вы входите в назначенный час вместе с другими счастливцами в конференц-зал, где закрытым тяжелой суконной скатертью столом сидят украшены орденами вершители ваших судеб, ваши учителя, всесильный совет Академии. Вице-президент, поднявшись, торжественно читает программу «Одну для всех», что-нибудь из древней истории или из Священного Писания. Затем ректор наставительно растолковывает заданное, а затем вас запрут на сутки одного в мастерской, наедине с мольбертом, холстом, красками и с вашей библейской или древнегреческой темой. Ровно через 24 часа вы должны выйти оттуда, неся в руках пахнущий свежей краской эскиз, от которого отступить уже нельзя будет ни на полшага. Ну что ж тут такого? За минувшие годы вы достаточно поднаторели в битвах Самсона с филистимлянами, прощание Гектора и притчах о виноградаре. Беритесь за кисть смелее, делайте, как учили вас, строго держась законов прекрасного. И тогда, быть может, судьба улыбнется